Президент с полковником переглянулись и расселись по имеющимся в достатке креслам. Осевший слишком далеко полковник в конце концов пересел поближе, чтобы видеть выводимое на обзорные экраны изображение. Лунная база империи. Ну ты и голова. Петрович восхищенно посмотрел на Вадима. Все как по нотам прошло. Только вот попутчики, по-моему, нам незачем. Тащ, генерал, а вы думали, что он туда один полезет? Удивленно посмотрел на командира Вадим. Я считаю огромным везением то, что всего двое сопровождающих. Ну да, ну да, задумчиво проговорил Петрович. Надо теперь что-то со встречей думать. Через сколько, говоришь, они сядут? Через полчасика ждем. Вернее, через 32 минуты. Поправился айтишник. А какую встречу вы имеете в виду? Ну как же, ведь целый президент прибывает. Надо что-то торжественное изобразить. Почетный караул там, к примеру, из дроидов. Саша, не горячись, вступил в разговор Ганс. Какой почетный караул? Ну как же, ведь президент. Петрович недоуменно посмотрел на немца. Президент чего? Подняв брови, Ганс посмотрел на Петровича. Ну, как чего? России. И что? Ганс снисходительно усмехнулся. Ты его звал? И куда он прибывает? На базу империи, галактической. Ты подумай получше. На лице генерала отчетливо отобразился весь мыслительный процесс, происходящий внутри черепной коробки, выразившийся одним восклицанием. Мля, и чего теперь делать? Горячку не пари, а с остальным разберемся. Ганс покивал головой. Не обидим, встретим, но правильно, как по статусу полагается. Борт неопознанного корабля, где-то в космосе. Полковник, у тебя там еще чего-нибудь осталось? Спросил президент с намеком на заветную флягу. Тот потряс извлеченную на свет емкость и утвердительно кивнул. Есть трохи. Будете? Президент молча протянул руку и, взболтнув над ухом флягу, откручивая пробку, заметил. Если не налегать, то на пару заходов хватит. После чего коротко приложился к горлышку и передал емкость дальше. Народ по очереди причастился и, внимательно глядя на экран, безопасник поинтересовался у профессора. «Док, как думаешь, нам еще далеко?» Тот немного помолчал, посмотрел на часы, на дисплей, отображающий местоположение, и более-менее уверенно заявил. «Минут через 10 прибудем, успеем еще по одной пропустить. Док, ты что, расстояние рюмками считаешь?» Громко рассмеялся полковник. «А если бы у меня больше было?» «Да ну вас!» Профессор сделал вид, что обиделся. «Вам бы только глаз залить. Давай, доставай!» Президент хмыкнул и, приняв протянутую фляжку, сказал импровизированный тост. «Ну, чтобы у нас все было, и ничего нам за это не было». Там же 10 минут спустя все присутствующие на борту с некоторой тревогой следили за маневрами заходящего на посадку корабля. Судя по изображению, место посадки было выбрано посередине огромного пустынного кратера, зияющего уродливым пятном на серебристой поверхности естественного спутника, блестящий в ярких лучах светила. «Мля, и что мы тут делать будем?» — с присущей ему прямотой спросил полковник. «Интересно». Договорить он не успел, поскольку окружающий пейзаж резко изменился, и на экранах появился натуральный космодром, разительно отличающийся от первоначального пейзажа. Вся поверхность вдруг оказалась затянута в однородное покрытие ВПП. Чуть вдалеке от места вероятной посадки корабля стояло несколько аппаратов, отдаленно похожих на их корабль, а небо над посадочным полем окрасилось легким зеленоватым оттенком. «Ничего не понимаю». Президент недоумевающе посмотрел на невольных спутников. «Что это было?» «МММ». Док пожевал губами. «Я так думаю, что это какая-то разновидность маскировки, причем очень качественной, и что-то мне подсказывает, что мы прибыли», задумчиво проговорил он, внимательно смотря на чуть дрогнувшие и застывшие изображения на экране. «И что, никакой шлюз не, твою мать?» Полковник, резко шарахнувшись назад, запнулся об кресло и растянулся в проходе. «Что происходит? Что случилось?» Подскочил президент. «Там, это...» Безопасник в крайнем возбуждении показывал пальцем в проем. «Что?» Проф с президентом аж подпрыгнули и повернулись в сторону проема. «Там, люк, открылся, воздух». Профессор удивленно посмотрел на сидящего в проходе полковника и, выглянув в проход, резюмировал. «Люк открыт, воздух есть. Как это?» Президент удивленно посмотрел на дока. «На Луне ведь воздуха нет. На Луне может и нет, а тут есть». Подошедший к проему профессор выглянул наружу. «Что-то мне подсказывает, что нас приглашают прогуляться. Там же, 10 минут спустя. Профессор, вы можете это как-то объяснить?» Поинтересовался президент, стоя на твердом покрытии летного поля и разглядывая во все глаза зеленоватое сияние над головой. «Максимум, что я могу утверждать», — док прокашлялся, — «только то, что мы видим перед собой неизвестную науке, я имею в виду, нашей науке, разновидность силового поля, являющуюся одновременно как прекрасной маскировкой, так и изолирующей пленкой, отлично задерживающей атмосферу. Большего, без детальных исследований, я сказать не смогу». Док на несколько секунд примолк и тихо продолжил. «Да и гравитация. Впрочем, боюсь, что даже проведя детальные исследования, я все равно не смогу ответить на ваш вопрос. Ну и на КХМ, я имел в виду, зачем нам тогда такая наука, которая не может ответить на простейший вопрос?» Посмеиваясь, поинтересовался президенту внимательно разглядывающего звездное небо профессора. Увлеченный профессор, не заметив сарказма, ненадолго отвлекся от раскинувшегося над головой вида и, повернувшись в полоборота к вопрошающему, ответил: «Может, сейчас для вас этот вопрос и простейший, но готов побиться об заклад, что несколько часов назад вы и в самых сокровенных мыслях не имели подобного вопроса, равно как и я даже не мог предположить, что подобное сочетание вообще может быть возможно». «Полноте, профессор, неужели вы никогда даже не предполагали возможности такого силового поля?» Президент примиряюще развел руками. Док ненадолго задумался и, хмыкнув, ответил: «А представьте себе, предполагал». Полюбовавшись несколько секунд на ошарашенное лицо президента, продолжил: «Несколько лет тому назад ко мне внук пристал с похожим вопросом». Он еще раз хмыкнул. Он тогда в Wings Commander играл. Если точно, то в последнюю версию. Называлась она, если мне память не изменяет, кажется, «Пропхицы». Так он там в одной видеозаставке увидел похожее силовое поле, и потом долго меня этим делом донимал. Ха, компьютерная игра. Понимаете, игра. Но вот как-то знаково получается. Игра с говорящим названием, и вот, реальность. Док кивком указал на зеленоватое свечение, раскинувшееся над головой. «Энда, вы считаете, что это знак?» — поинтересовался глава государства. «Название — да, в нынешних обстоятельствах действительно, как бы точнее сказать, говорящее. Но я бы все-таки не стал соотносить его с настоящим моментом. Тут точно что-то другое, а некоторые совпадения так, вторичны». «Пусть и вторичны», — легко согласился с президентом профессор. «Но, согласитесь, одно дело узнать об этом из придуманной игры, а вот увидеть это воочию». Тут их заумный диалог прервал полковник, разглядевший непонятное движение у дальней от них стены кратера. «Товарищи, осмелюсь вас прервать, но, если мне не изменяет зрение, там», — он указал рукой, — «что-то движется в нашу сторону». 10. Командный центр лунной базы империи. Командир. Вадим отвлек Петровича от созерцания голоэкрана, на который в реальном времени проецировалась картинка с внешнего космодрома базы, до сих пор поражающая зрителя своей реальностью. «А, что?» — генерал встрепенулся и резко повернулся к айтишнику. «Что случилось?» — зафиксирован входящий вызов на спутниковый телефон президента. Коротко доложился тот. «Что делаем?» Петрович некоторое время, пока до него не дошел смысл доложенной информации, непонимающе смотрел на капитана, после чего живо спросил: «Разве сюда сигнал доходит?» «Никак нет. Зона покрытия спутника жестко ориентирована на поверхность. Но...» — тут он широко улыбнулся и с явной хитринкой продолжил: «Но при желании, сигнал может и дойти. А давай...» — генерал осклабился — «посмотрим на их реакцию. Ганс, ты не против?» «Нет, не против», — с совершенно серьезным видом заявил начальник СБ станции. «Мне тоже интересно». В то же время, внешний космодром лунной базы. Как-то прохладно здесь. Президент поплотнее запахнул теплую куртку. Поначалу вроде незаметно было, а сейчас что-то пробрало. Градусов 15, не больше. Профессор громко выдохнул, широко открыв рот. Пар от дыхания еле заметен, но все-таки есть. По всей вероятности, это силовое поле способно не только удерживать атмосферу, но и отсекать космический холод. Это факт, но все равно, как-то не по себе. Как подумаю о том, что это поле невзначай раз и исчезнет, так сразу мандраж начинается. Полковник поежился и, чуть помолчав, поинтересовался: «Интересно, а мы сейчас на какой части Луны находимся?» Профессор мельком окинул величественную панораму звездного неба и почти сразу ответил: «Думаю, что где-то на обратной стороне, поскольку только оттуда совершенно не видна панорама Земли». «Я так и думал», — рассеянно ответил безопасник, не отвлекаясь от созерцания бездонной глубины космоса над головой. «Как же оно завораживает. С земли такого никогда не увидеть. А вы знаете, после недолгого молчания вдруг продолжил полковник, я ведь в детстве бредил космосом. Мечтал стать космонавтом, слетать на Луну, на Марс, к другим планетам. В детстве, прервал его президент, в детстве мы все. Тут внезапно зазвонивший в кармане спутниковый телефон прервал его на полуслове. После того, как глава оставшегося на Земле государства аккуратно достал его наружу, все дружно уставились на ярко светящийся экран громко трезвонящего аппарата. Президент, приподняв брови, вопросительно посмотрел на недоуменно пожавшего плечами профессора, нажал кнопку ответа и, поднеся умолкнувший аппарат к уху, громко и четко произнес: «Слушаю, к сожалению, я сейчас очень занят, уверен, что этот вопрос вы сможете решить и без меня. Нет, сегодня я точно не смогу присутствовать. Пока не знаю. Попытайтесь проявить больше самостоятельности в этом вопросе. Вот когда вернусь, тогда и проверю. До связи». Фух. Президент нажал отбой и, держа телефон перед собой, недоуменно посмотрел на спутников. «Не понял, что именно?» — поинтересовался полковник, оторвавшись от изучения приземистого восьмиколесного транспортного средства, как раз остановившегося перед ними. «Именно то, почему тут работает телефон», — несколько импульсивно ответил президент. «Насколько я знаю, именно эта связь работает исключительно в пределах атмосферы. А что вас удивляет?» — ответил ему уже забравшийся на удобное сиденье поданного транспорта профессор. «После того, что мы уже увидели, это должно волновать нас менее всего остального. Я не удивлюсь тому, что и вы сможете сделать ответный звонок». «Точно». Президент посмотрел на значок наличия сети. «Связь вроде есть. Давайте попробуем, чем черт не шутит. Разрешите, сначала я», — протянув руку к телефону, попросил зам по безопасности. «Я считаю, что первым делом необходимо успокоить наших коллег, а то они, наверное, уже с ума сходят». Президент немного подумал и решительно вложил трубку в руку полковника. «Думаю, вы правы, остальное может подождать. Только предупредите их, чтобы до прояснения ситуации никому ни слова, никому». «Так точно, товарищ президент», — по уставному ответил безопасник и, набрав по памяти длинный номер, нажал клавишу вызова. Древняя база в Зауралье. После отлета раритетного космического корабля на восстановивший свой функционал базе царила тихая паника вкупе с полной растерянностью. С одной стороны, вроде бы все хорошо, ожившие механизмы древней базы внезапно обрели полную функциональность и обещали множество невероятных открытий, но с другой стороны, внезапно активировавшийся найденный здесь корабль, начавший выполнять свою, неизвестно кем составленную и заложенную в него программу, унес с собой в неизвестность все руководство. И ладно бы только руководители экспедиции, так нет же, он прихватил с собой еще и первое лицо государства. И что теперь прикажете делать? Да и вдруг проснувшиеся после старта механизмы древнего комплекса отнюдь не добавляли спокойствия. Не успели еще сомкнуться створки раскрывшегося раковиной купола, как ожили необнаруженные доселе механизмы древней базы, и из скрытых до сей поры помещений нежданно-негаданно полезли разнообразные механизмы, которые, совершенно игнорируя находящихся внутри людей, занялись своими, прописанными неведомой людям программой, делами, занимаясь профилактикой оборудования, уборкой помещения, изрядно замусоренного в результате взлета космического корабля. Часть механизмов, не обращая ни на что внимания, выскочила наружу и принялась стахановскими темпами очищать наружные поверхности строения от нанесенных за тысячелетия отложений и разнообразной растительности, наросшей за все время пребывания комплекса в забвении. Не на шутку перепуганные люди вначале робко жались к стенам, но после того, как несколько чужих механизмов решили приняться за дорогостоящую аппаратуру, доставленную экспедицией для исследования, ответственной за техническое обеспечение экспедиции не выдержал и, распихав с матерным ревом роботов, пытающихся утилизировать ненужный, по их машинному мнению, хлам, громко приказал всем присутствующим внутри помещения людям хватать все оборудование и выносить добро наружу, подальше от загребущих манипуляторов нежданных механических вандалов. «Чего застыли? Ну-ка давайте, выносите все наружу, так вашу так». Вспомнив свою армейскую службу, во весь голос командовал бывший прапорщик. «Давай, давай». Взяли. Что самое интересное, отпихиваемые поначалу с опаской механизмы, казалось, теряли всякий интерес к оборудованию, обозначенному людьми своей собственностью, но небольшая часть приборов и кабелей все-таки успела бесследно исчезнуть где-то в недрах проснувшейся базы. Наконец, основательно перенервничавшие и замотанные члены экспедиции собрались все вместе, и устало расположившись на беспорядочно сваленных ящиках с оборудованием, вяло переговаривались, одновременно наблюдая за ударным трудом механизмов, успевших к этому времени очистить не менее трети наружной поверхности древнего комплекса. Негромко ворчавший зампотех все никак не мог успокоиться, и с ворохом бумажных листов крутился возле сваленного в кучу оборудования, пытаясь оценить потери, одновременно пресекая лишние, на его взгляд, разговоры между сотрудниками. «Что делать, что будет, разберемся», – ворчал бывший прапор. «Всему свое время». И тут, будто в ответ на его раздраженное бурчание, пронзительно зазвенел закрепленный на поясе телефон. Вздрогнув от неожиданности, он неловко отцепил трубку от ремня и, мельком взглянув на высветившийся на экране незнакомый номер, ответил: «Слушаю». И, спустя несколько секунд, с выражением глубокого изумления спросил у неведомого собеседника: «Товарищ полковник, это действительно вы? Но, как же это? Внешний космодром лунной базы империи. Ну что, полковник, успокоили своих людей?» — поинтересовался президенту вернувшего аппарат безопасника. «Так точно, у них все в порядке. Единственное, что немного напрягает, это активировавшиеся одновременно с нашим отлетом разнообразные механизмы той базы, но, судя по отчету заместителя руководителя по технической части, никаких агрессивных действий в отношении находящегося там персонала они не проявляют, так что если не считать нашего внезапного отлета и потери некоторой части оборудования, у них там все нормально». Панику удалось пресечь. После небольшого отдыха личный состав будет готов к дальнейшей работе. Зам по безопасности покосился на профессора, который успел переговорить со своим помощником. «Ну что же, раз у нас пока все в порядке, предлагаю воспользоваться предоставленным нам транспортом и посмотреть, что же ждет нас впереди». Президент подошел вплотную к машине и с улыбкой спросил у давно устроившегося на ней профессора: «Ну, как устроились?» «Нормально, с достаточным комфортом. Не Роллс-Ройс, конечно, но очень даже неплохо», — с некоторой толикой юмора ответил ему руководитель экспедиции. «Ну, тогда занимаем места и вперед». Президент молодцевато запрыгнул на свободное место. Как только все нечаянные попаданцы заняли свои места, машина без всяких команд шустро развернулась и резво покатила через идеально ровное поле. Командный центр лунной базы империи. Проводив взглядом быстро перемещающийся по обширному полю внешнего космодрома транспортер, несущий нечаянных гостей к неизведанному, Петрович отвлекся от голоэкрана, транслирующего обстановку в реальном времени, и поинтересовался в пространство: «Ну и как мы их все-таки встречать будем?» «Наверное, стоит показаться». Ганс слегка пожал плечами. «Можно, конечно, обойтись только дроидами, не светя людей, но, по моему мнению, это не совсем правильно. Тем более, нам от них кое-что надо. Думаешь, стоит показать им всю базу?» Генерал задумчиво размял шею. «Немного им на первый раз будет?» «Думаю, что немного», — уверенно ответил ему немец, внутренне придя к окончательному решению. «Прямых указаний о формате встречи у нас нет, и, поскольку все оставлено на наше усмотрение, считаю, что контакт необходимо отработать по полной программе. ХММ, в принципе, ничего не имею против». Чуть подумав, Александр резким движением вскочил с ложемента и, размяв быстрыми движениями засидевшееся тело, подвел итог: «Тогда чего сидим, кого ждем? Пошли встречать». Внешний шлюз космодрома. Нечаянные попаданцы. Со все возрастающим беспокойством невольные гости, оседлавшие жесткие сиденья неведанной машины, каждой своей деталью выдающей свое неземное происхождение, смотрели на стремительно приближающуюся монолитную стену, к которой их вела воля неизвестного существа, осуществляющего контроль над передвижениями их транспортного средства. И с каждым ударом сердца их тревога становилась все сильнее, поскольку несущая их машина и не думала тормозить. Казалось, что кто-то неизвестный, осуществляющий управление транспортом, решил банально размазать их несокрушимое препятствие. Кажется, вот еще миг, и все, столкновение неизбежно. Но тут вцепившиеся в поручни пассажиры с огромным облегчением почувствовали, что стремительный бег машины в какое-то мгновение резко замедлился, а в казавшейся монолитом стене почти мгновенно открылся внушительный проем, затянутый уже знакомой зеленоватой пленкой силового поля. Уже прилично сбавивший ход транспортер аккуратно продавил мерцающее поле, оставившее на коже у пассажиров чувство легкой щекотки, и не спеша покатил по длинному, хорошо освещенному туннелю. Вот еще одни массивные гермоворота, открывшиеся так же незаметно, как и предыдущие, и они оказались в огромном, тускло освещенном зале. Впрочем, сразу после их прибытия, приглушенное, до поры освещение стало понемногу разгораться, и через несколько секунд достигло нормального, по человеческим меркам уровня. Зарулив на размеченную непонятными значками площадку, машина остановилась рядом с похожими друг на друга, как близнецы с братьями. Ошеломленные быстрой сменой обстановки путешественники еще несколько минут сидели на своих местах, ожидая возможного продолжения поездки, но, успев за эти минуты спокойно осмотреться, пришли к выводу, что, по всей вероятности, они уже прибыли к месту назначения. Вроде куда-то приехали. Президент аккуратно слез с замершего на стоянке транспортера. Это точно. Привстав на месте, профессор с любопытством оглядывал открывающийся с высоты импровизированного помоста вид. Судя по всему, это еще не конечная точка нашего путешествия. Скорее всего, похоже на пункт пересадки, а вон там, он махнул рукой куда-то в сторону, что-то похожее на лифты. Нам, скорее всего, надо как раз туда. Тут будто в подтверждение его слов, на полу вдруг появились желтые огоньки, складывающиеся в бегущую дорожку, однозначно указывающие направление как раз туда, куда указал профессор. Вы как в воду глядели. Президент в веселом недоумении покачал головой. Ну что, пойдем, раз приглашают. А у нас есть варианты, хмыкнул безопасник, оглядев освещенное полусферическое помещение, добавил. Конечно, пойдем. Да, и честно говоря, я бы с удовольствием воспользовался некоторыми благами цивилизации, каковые, надеюсь, тут где-нибудь имеются, а то тут слишком уж чисто, и ни одного темного угла. Ну вы, блин, даете. Президент негромко рассмеялся, направляясь в указанную сторону. Рекомендую все-таки потерпеть, пока не встретим хоть кого-нибудь. Распахнувшиеся при их приближении двери одного из устройств, очень похожего на кабину лифта, особого удивления уже не вызвали, лишь укрепили давно возникшие у них подозрения в том, что при очевидном отсутствии кого бы то ни было, все их передвижения отслеживаются самым тщательным образом. Поэтому гости удивились лишь тогда, когда бесшумно сомкнувшиеся у них за спиной створки через несколько секунд также бесшумно растворились, явив их взгляду уже совершенно другое помещение. Недоуменно переглянувшись, путешественники после секундного замешательства все-таки вышли наружу. Новое помещение было больше всего похоже на зал ожидания какого-нибудь суперсовременного аэропорта. Те же стойки регистрации, многочисленные кресла, сгруппированные вокруг небольших столиков, безмолвные, на сей момент, информационные табло. Как ни странно, встречающих первым заметил именно профессор, в отличие от остальных, внимательно смотревший по сторонам. Обнаружив двух несомненных гуманоидов, облаченных в незнакомую униформу, которые мирно стояли чуть в стороне, ожидая, пока на них обратят внимание, он чувствительно треснул локтем по ребрам находившегося рядом безопасника, который в свою очередь оживленно переговаривался с президентом, обсуждая достопримечательности нового помещения. Прервавшись на полуслове, тот с недовольным видом повернулся к профессору. Не дожидаясь, пока то выскажет ему все, что он о нем думает, профессор указал взглядом повернувшемуся к нему с недовольным видом полковнику на встречающих и хрипло произнес: «Товарищи, прошу внимания». Дождавшись, пока увлекшийся осмотром зала президент обратит на него внимание, он продолжил: «Нас встречают». Президент, резко повернувшись в указанную сторону, несколько мгновений пристально рассматривал встречающую их пару, после чего незаметно подобрался, и не выказывая ни малейшего волнения, громко, тщательно выговаривая буквы, поприветствовал рассматривающих их с изрядным любопытством именно людей. «Здравствуйте». Тот из встречающих, что был чуть повыше, негромко хмыкнул, и совершенно обыденно ответив на приветствие: «И вам не хворать», тут же на чистейшем русском языке поинтересовался: «Чем обязаны нашей встрече?» Слегка опешивший от такого ответа президент сначала запнулся, после чего недоуменно изогнул бровь и спросил: «Но, позвольте, там, это, корабль, полет, ХММ, мы, нам, так неожиданно». Тут он растерянно замолк и с немым вопросом посмотрел на спутников, словно ища поддержки. Тут второй гуманоид ободряюще улыбнулся, и, указав в сторону ближайшего столика, с еле уловимым акцентом предложил: «Давайте, товарищи, присядем, в ногах, как у вас говорят, правда нет». Потом внимательно посмотрел на нежданных гостей и уточнил: «Или вам больше импонирует обращение, господа?» Чуть замешкавшись, президент ответил: «Думаю, что в такой ситуации лучше, товарищи. Оно нам все-таки ближе, как скажете». Дядя Ганс подошел к столику и поинтересовался: «Чай, кофе или, может, что покрепче?» Немного ошарашенные форматом встречи попаданцы переглянулись, и президент высказал общее мнение: «Наверное, лучше начнем с кофе». Пока гости устраивались за указанным столом, Петрович, игравший роль одного из гуманоидов, отправив по сети заказ, исподволь разглядывал троих, ставших невольными гостями людей. И если и президент, и заместитель профессора чувствовали себя немного не в своей тарелке, пытаясь понять и осознать окружающую обстановку, то являющийся руководителем исследовательской экспедиции проф. Выглядел совершенно счастливым, словно попал в долгожданный рай для настоящего исследователя. Он с восторгом оглядывался вокруг, пошкребал ногтем пластиковую столешницу, потер между пальцев обивку кресла и, обратив внимание на теряющийся в вышине потолок, восхищенно застыл с открытым ртом. Остальные, обратив внимание на замершего ученого, невольно проследили направление его взгляда и тоже удивленно запрокинули головы, выпав на некоторое время из реальности. Пока они разглядывали незамеченный ранее вид, бесшумно подошедший симпатичный андроид женского пола споро расставил на столике заказанный кофе и причитающееся к нему приложение в виде сливок, сахара и прочих причиндалов, нужных для правильного кофепития. Закончив сервировку, робот отошел чуть в сторону и замер в ожидании новых распоряжений. «Фантастика!» – пробормотал профессор, первым отошедший от шока, опустил глаза и невольно вздрогнул, узрев стоящего с подносом в руках дроида. «Кофе подан», — указал на накрытый стол Ганс. «Прошу, благодарю». Проф неуверенно кивнул головой и, помявшись, спросил: «Я так понимаю, что это просто транслируемое изображение?» Он указал рукой куда-то вверх. «Правильно понимаете», — ободряюще кивнул ему Петрович. «Что вас так удивило?» «Но вот этот, как я понимаю, космический корабль», — он вопросительно посмотрел на обоих гуманоидов. «Это тоже просто изображение?» «Ну, в какой-то мере, да», — хмыкнул Александр. «Здесь вы видите его изображение в реальном времени. То есть вы хотите сказать, что в настоящее время он находится там, прямо над нами?» Профессор вновь обратил свой взор к так потрясшему его изображению огромного, матово-черного корабля, вокруг которого вились еле заметные искорки малых судов. «Ну да, трансляция ведь идет в реальном времени», — улыбнулся Петрович и добавил: «Товарищи, кофе остывает». «Да, конечно», — сбитый с мысли профессор подхватил стоящую перед ним чашечку и с удовольствием вдохнул бодрящий аромат свежесваренного кофе. Пытающийся охранять невозмутимый вид президент, оторвавшись от созерцания великой пустоты, с еле заметным интересом мазнул взглядом по стоящему рядом роботу и, взяв в руки исходящую ароматным паром чашку, поинтересовался: «А почему мы тогда не видели этот корабль, пока находились на космодроме?» Ганс улыбнулся и, лукаво посмотрев на президента, ответил: «Вы его и сейчас не увидите, если снова окажетесь на поверхности. Маскировку никто не отменял. Это, наверное, из той же серии, что и маскировка летного поля». Оторвавшись от пристального разглядывания дроида, полуутвердительно выдал полковник: «Если честно, то нам всем было немного не по себе, когда мы подлетали к поверхности. Да, это одного поля ягоды». Гуманоид хмыкнул и тут же продолжил: «Ну что, давайте знакомиться. Двое суток спустя. Лунная база. Прибрежный бульвар рекреационной зоны». Удобно устроившись в шезлонге и с удовольствием потягивая вкусное холодное пиво, президент с наслаждением вдыхал пахнущий морем воздух. Свежий ветерок ласково обдувал разогретую солнцем кожу, а чуть слышный шум прибоя незаметно убаюкивал нервную систему, расшатанную неординарными событиями, произошедшими за последние двое суток. Но несмотря на умиротворяющую атмосферу, царящую на берегу рукотворного моря, он напряженно анализировал неожиданно свалившуюся на него новую информацию. Еще каких-нибудь двое суток назад, до поездки к месту раскопок, все было ясно и понятно. Была Россия, и были все остальные. Была планета Земля, и, где-то там, далеко-далеко были загадочные инопланетяне, изредка, хотя с этим можно было и поспорить, посещавшие родную планету. В том, что эти загадочные пришельцы существуют, Президент был уверен, поскольку в силу своего положения он имел достоверную и неопровержимую информацию, собранную еще в советское время одним засекреченным отделом, занимавшимся именно охотой за появлявшимися время от времени незваными гостями. Причем эти гости занимались целенаправленными похищениями людей. Полноценного контакта достигнуть так и не удалось, но множество материальных свидетельств, начиная от предметов экипировки и обломков сбитых кораблей, до собственно самих злодеев, иногда достававшихся спецслужбе в живом виде, полноценно свидетельствовали о роде занятий этих посетителей. Учитывая беспрецедентную активность американских спецслужб, вовсю хозяйничавших в советских архивах и целенаправленно уничтожавших любую информацию, касающуюся контактов СССР с внеземными цивилизациями, можно было с большой долей уверенности утверждать, что имеют устоявшиеся отношения с пришельцами, и о чем они с ними договорились, можно было только гадать. И если бы не те, чудом уцелевшие во время беспредела 90-х крохи. Кстати, именно об этом он тогда прямо спросил встретивших их гуманоидов, на что один из них, представившийся, как Александр, прямо ответил, что мол, да, проблема такая существовала, но, после некоторых, не так давно произошедших событий, на данный момент полностью исчерпана, и что он может дать гарантии, что теперь ни один житель Земли не будет насильно вывезен с родной планеты. А на закономерный вопрос, а как же мы, ответил просто, вы туда сами залезли. Тут президент хмыкнул про себя, ага, сами. Интересно только, почему корабль активировался только в моем присутствии? На осторожно заданный вопрос о недавней пропаже большого количества людей, отмеченных в некоторых странах, включая Россию, хозяева базы ответили на удивление прямо. Да, мы вывезли некоторое количество желающих, но именно желающих, а на завуалированное недоверие отреагировали очень неожиданно, предложив лично пообщаться с эвакуированными, как они выразились, людьми, предупредив при этом, что на настоящий момент они уже являются гражданами их галактической империи. Так президент и оказался в рекреационной зоне этой, полностью выходящей за рамки понимания обычного человека, лунной базы империи, где на настоящий момент проживала часть покинувших свою планету землян. Припомнив свое первое впечатление от внезапно открывшегося за распахнутыми створками шлюза огромного свободного пространства, президент в очередной раз хмыкнул и, размяв несколькими поворотами головы затекшую шею, поставил на стоящий рядом столик опустевший бокал и плавным, стремительным движением встал с шезлонга, с удовольствием потянулся и, окинув взглядом немногочисленных соседей, уже почти не реагирующих на его присутствие, и уже решительно пошел к воде, намереваясь совершить еще один заплыв, как боковым зрением заметил Александра, неспешно подходящего к пляжу. Ну, как самочувствие, Александр просто лучился доброжелательностью. Знаете, отлично. Президент неопределенно пожал плечами. Если честно, то даже и не припомню, когда я себя так хорошо чувствовал. Вот, а вы не хотели пройти наше восстановительное лечение, укоризненно заметил Петрович. Надеюсь, что сейчас вы не разочарованы. Ни в коей мере. Президент испытующе взглянул на стоящего перед ним человека. Хотя, по сию пору сомневаюсь в целесообразности установки этого вашего импланта. Ну, думаю, что сомневаться вы будете ровно до момента его выхода на полную мощность. Ехидно улыбнулся собеседник. Я уверен, что вы оцените его преимущества, миллиметров. И еще один вопрос. Президент резко посерьезнел и пристально посмотрел на Александра. Вы уже связывались с императором? Да, просто ответил Петрович. Буквально несколько минут назад. Я вас побеспокоил как раз по этому поводу. И что он ответил? Президент отчаянно пытался выглядеть невозмутимым, и только сузившиеся от внутреннего напряжения глаза выдавали его волнение. «Расслабьтесь, для вас сделано исключение». Собеседник, прочитавший его эмоции, как раскрытую книгу, ободряюще улыбнулся. «Вам дозволено вернуться обратно на Землю». Президент расслабленно выдохнул и, несколько раз нервно моргнув, поинтересовался. «И когда мы можем вернуться?» «В любое время», – пожал плечами Александр. «За вами закрепили тот же шаттл, на котором вы сюда прибыли». Президент с некоторым сожалением оглядел панораму уже привычного ему городка и без всяких сомнений заявил: «Тогда я хотел бы отправиться прямо сейчас, без проблем, но только собирайтесь не торопясь. Нам нужно некоторое время, чтобы вернуть ваших спутников с поверхности. По моим сведениям, они там несколько увлеклись с осмотром местных достопримечательностей». Александр весело рассмеялся и в ответ на недоуменный взгляд президента добавил: «Не знаю, что его так заинтересовало, но профессор по всей вероятности решил разобрать до винтика аварийный Аполлон, а полковник ему помогает, так что придется немного их подождать. И как долго они там собираются возиться? Думаю, что через 3-4 часа мы сможем их оттуда вытащить». Александр в задумчивости покивал головой. «Информацию мы до них довели, но они попросили еще немного времени. Как только закончат, я с вами свяжусь». Кивнув на прощание, инопланетянин развернулся и отправился по своим делам, оставив президента наедине со своими мыслями. Проводив взглядом скрывшуюся за углом фигуру, он глубоко вздохнул и, подумав, присел обратно на шезлонг, поскольку купаться уже совершенно расхотелось. Устроившись поудобнее, президент с удивлением покосился на появившийся на столике запотевший бокал с янтарной жидкостью, накрытой белой шапкой медленно оседающей пены, заинтересованно покрутил головой и, обнаружив отходящего дроида с подносом в руках, неопределенно хмыкнул. Глядя на волны, неторопливо бегущие по кажущейся бескрайней водной глади, президент вспомнил свою первую встречу с эвакуированными гражданами, произошедшую как раз на этом самом бульваре. Его, конечно, узнали, и вокруг потихоньку стали собираться обычные люди. Молодые, красивые, в меру загорелые. Президент смотрел на них и никак не мог понять, что же в них неправильно. Вроде все на месте, но вот режет глаз какой-то диссонанс. Потом он понял: глаза. Глаза людей, проживших долгую и непростую жизнь. В силу своей должности, президент имел доступ к разнообразной информации, и когда в стране в большом количестве начали пропадать люди, эти данные после тщательной обработки были доведены до сведения президента. Помнится, тогда он очень удивился, когда увидел показатель, обозначающий средний возраст пропавших – 64 года. Он помнил несколько сотен обнесенных домов престарелых, расположенных по всей стране, из которых бесследно исчезли тысячи заведомо обреченных стариков. Обеспокоенных обывателей, обнаруживших пропажу своих престарелых родственников, выкладывавших в соцсетях обнаруженные записки, нисколько не объясняющие произошедшие. И вот он стоял перед ними, и все происходящее с ним казалось странным сном. Помнится, он начал расспрашивать собравшийся народ, и наслушался немало горьких слов, обращенных как к нему лично, так и к управляемой им стране. Очень тяжелый получился тогда разговор, и очень познавательный. Именно после той встречи он поинтересовался у хозяев базы об уровне их медицины, и тогда же ему было предложено познакомиться с ней на практике.